Так пусть же все скажет моя статуя. Готовьте скорей форму, друзья, не будем терять ни минуты. Подумать только. Эта ужасная женщина, быть может, оскорбляет сейчас несчастную Коломбу. Подлец Прево потешается надо мной, а тюремщики пытают Асканио. Эти кошмарные видения, Жак, весь день не дают мне покоя. Я отдал бы 10 лет жизни, лишь бы кто-нибудь пробрался к Асканио и узнал у него тайну, которая даст нам власть над высокомерной герцогиней. Понимаешь, Жак, Асканио знает какую-то важную тайну, и она связана с герцогиней. Но благородный юноша не захотел открыть ее даже мне, и все же я добьюсь своего. Не бойся, Стефано, я буду защищать твое дитя до последней капли крови и спасу его, да, спасу. Ах, только бы попался мне тот мерзавец, который предал нас. Я задушил бы его собственными руками. Хоть бы 3 дня еще прожить. Мне все кажется, что огонь, сжигающий мою душу, готовится пожрать и тело. Неужели я умру, так и не закончив Юпитера? Живее, живее, ребятки, за работу! При первых же словах Бенвенуто Жако Бри страшно побледнел, заподозрив, что он-то и является причиной всех бед. А по мере того, как Челлини говорил, Жак все более убеждался в справедливости своего предположения. И вдруг, видно, приняв какое-то решение, он незаметно исчез. Между тем Челлини, дрожа от лихорадки, ринулся в литейную мастерскую. Ученики бросились вслед за ним. «Живо, живо, за работу, ребята!» — кричал он, как безумный. Глава 12. О том, как трудно честному человеку попасть в тюрьму. Бедняга Жако Бри вышел из Нельского замка в полном отчаянии. Не оставалось сомнения, что он сам, хоть и невольно, выдал тайну Асканио. Но кто, в свою очередь, выдал его? Ведь не тот же благородный вельможа, имени которого Жак не знал. Разумеется, нет. Ведь он настоящий дворянин. Легче уж заподозрить Плута Анри, а может статься, что Рубен или Шарло, а, возможно, и Гильо. По правде говоря, бедняга Обри терялся в догадках. Дело в том, что болтливый школяр поведал о своем открытии десятку ближайших друзей, и теперь среди них не так-то легко было найти предателя. Да и что проку искать его? Ведь главным, подлинным, единственным предателем был он сам, Жако Бри, да-да. Он и есть тот подлый шпион, которого жаждал задушить собственными руками Бенвенуто Челлини. Вместо того, чтобы схоронить в глубине души случайно обнаруженную тайну друга, он разболтал ее и из-за своего проклятого языка стал причиной страдания Асканио, которого любил как брата. С досады Жак рвал на себе волосы, бил себя в грудь, осыпал себя отборной бранью и все-таки не находил слов, чтобы заклеймить по достоинству свой отвратительный поступок. Угрызения совести были так велики, что под конец Жако Бри впал в отчаяние и, может быть, впервые в жизни принялся рассуждать. В самом деле, пусть даже он выдерет все свои волосы и останется лысым, пусть исколотит себя до синяков и сойдет с ума от угрызений совести, Асканио от этого не станет легче. Значит, надо попытаться любой ценой исправить причиненное зло, а не терять попусту драгоценное время. Честному Жаку запали в душу слова Бенвенуто: «Я отдал бы 10 лет жизни, лишь бы кто-нибудь пробрался к Асканио и узнал у него тайну, которая даст нам власть над высокомерной герцогиней». И, как мы уже сказали, вопреки своему обыкновению, Жак принялся рассуждать и пришел к заключению, что прежде всего ему надо проникнуть в шатле, а там он уж как-нибудь доберется до Асканио. Войти в тюрьму под видом посетителя, как это хотел сделать Челлини, бесполезно. Да и к тому же Жак Обри был не настолько самонадеян, чтобы рассчитывать на успех там, где потерпел неудачу сам Бенвенуто Челлини.